Глава 14. Поезд шел на удивление быстро. То ли порядка на железной дороге стало больше, хотя с чего бы, то ли просто везло. Шевченко курил в темном холодном тамбуре. Лязгала вагонная сцепка, за запотевшим стеклом уплывали вдаль огоньки Коломны. Через 3 часа Рязань, еще через 3 Сасово. К утру он доедет. Смяв в пальцах окурок, Николай щелчком отправил его в заплеванное мятое ведро. Поколебавшись, потянул из пачки еще одну сигарету. И что с ним сегодня творится? Весь на нервах. С вечера начала побаливать голова, напоминанием о тех мучительных приступах, что порой едва не валили его, здорового мужика, с ног. Потом вроде отпустило, но надолго ли? Шевченко чиркнул зажигалкой. Так и всю ночь простоять недолго. Забывая потихоньку про начинающиеся через сутки учения, просчитывая, что ждет его в Сасове. А что? Выйдет из поезда с красными глазами и помятым лицом неспавшего человека. Сразу видно, переживал всей душой. Мысль была противной и циничной. Он поморщился, отгоняя ее. Нечего загадывать худшее. Человек куда прочнее, чем можно представить. Сашка поправится, и еще потреплет нервы и сестре, и ему, далекому украинскому дядюшке. Забрать бы из этой глухомани, пристроить в Киеве, поближе к себе, парня определить в училище, быстро бы дурь вышла. Только поздно уже, раскололась страна, и все, кому не лень, находят отраду в патриотизме. Вот и сестра, я россиянка». Россиянка в хвост и в гриву. Мать украинкой была, папаша вообще не весть кто. А все одно, поделили их. И немного же труда для этого потребовалось. Шевченко прислонился лбом к холодному стеклу. Опять начинала болеть голова. Он стоял несколько минут, с ужасом чувствуя, как нарастает боль. Не хватало ему этой мигрени, дамской болезни, от которой ни один врач никогда не вылечит. «Терпеть!» — приказал он себе. «Терпеть!» И боль словно послушалась. Исчезла. Всосалась куда-то в свое тайное логово. Только в висках слегка ломило. «Но это ерунда!» Шевченко даже вздохнул облегченно и растерянно. «Все-таки надо поспать. Ничего он тут не выстоит. В этом грязном, пропитанном туалетными ароматами тамбуре». «Полковник?» Шевченко обернулся. «Надо же, как прихватило минуту назад, даже не услышал, как кто-то вошел». В 2 шагах от него стоял рослый, голый мужик. Шевченко с трудом подавил гримасу. Ох, как не любил он таких вот юродивых, с мычанием слоняющихся по вагонам, ноющих о своих невообразимых бедах и болезнях, сшибающих штуки с сердобольных пассажиров. Но этот на попрошайку не походил. Слишком уж крепок, никто такому не подаст. Да и шататься голым по вагонам чревато неприятностями. Псих? А хорошее, кстати, зрение у психа. Разобрать в темноте полковничьи погоны. «Зажги огонек», — сказал мужчина. Не слишком напористо сказал, но Шевченко почему-то повиновался. Язычок пламени затрепетал между ними. «Блядь», — прошептал Николай. Человек с его лицом... ухмыльнулся. «Полковник, дай шинель набросить. Простывать нам не след, верно?» «Ты кто такой?» Шевченко стал стягивать незастегнутую шинель, не понимая, почему повинуется этому... этому... «Подожди!» Мужчина торопливо надел шинель, аккуратно застегнулся. «Нам сейчас только паники не хватало». «Кто ты?» с нажимом повторил Шевченко. Первая отрыбь уже проходила. «Я?» «Это ты», —